Глава 19. Ямпольская Аня. Тебя не хватало. Оказалось, что неделя прошла с момента твоего отъезда. Дни прошли, как в тумане. Начал мой помощник еще до того, как я успела толстовку снять. Не к добру, мелькнула в моей голове мысль. Раньше я проще переносила случавшиеся неприятности. Теперь же запас терпения и веры в себя иссяк. Снова продавать бизнес Смирнову я не хотела. Но и выхода из сложившейся ситуации я не видела. В войнушки можно играть, когда подспорье есть, хотя бы материальное. А так все телодвижения пустые, подергивания перед смертью. Что случилось? Я приготовилась обтекать. Костя тяжело вздохнул. С чего начнем? Посмотрел результаты лабораторных исследований винограда. Сахар низкий в этом году. Нужно начинать закупать. Много понадобится, иначе опять недоброд будет. Добавь сахар в процесс брожения, равно снизь количество виноматериала, а значит и стоимость готового продукта. «Заебись», – прошептала беззвучно. Костя усмехнулся. «Хочешь, больше полусладкого в этом году сделаем?» Увидев мое скептическое выражение лица, он подбоченился. «Аня, надо гибкости учиться. Ты не хуже меня знаешь. Сухое продается хуже. Мы, конечно, можем с тобой сами все остатки выпить». Подхватив со стола ручку, я бросила ее в Костю. Он ловко поймал. «Не злись. Я просто хочу помочь». Криво улыбнувшись, он вышел из моего кабинета. Я начала перегорать. Это являлось огромной проблемой. Внутри рокотали противоречивые чувства. Все так быстро менялось, что я не успела перестроиться. Потихоньку мы работали не без проблем, но спокойно. Миг, и уже беды нависли. Вот Влад мне предложение сделать собрался. Раз, и у меня другой жених, отец которого предложил нам расписаться в любое удобное время. Дверь в кабинет снова приоткрылась. Забыл сказать, на следующей неделе к нам едет Росалкоголь. Просунув голову в небольшую щель дверного проема, Костя решил порадовать меня еще сильнее. Что там делали с гонцами, плохие вести приносящими? Поняв, что я не обрадовалась, он живо решил удалиться. Все? Процесс запущен? Настроение минор. Такой изменчивый мир – не моя реальность. Я очень хотела вернуться в свою тихую гавань. Осмотревшись по сторонам, я поняла, что идти мне никуда не хотелось. Даже к ребятам своим спускаться желания не было. Вздохнув, я достала из сумочки телефон. К своему сожалению, я очень мало времени с дедушкой провела в этот раз. Несмотря на то, что он меня не помнил, обычно мы неплохо проводили время вместе. Я набрала номер мамы. Она приняла вызов со второго гудка. «О, Аня! Ты как раз вовремя! Переведи мне 100 000, у нас деньги закончились». Начала она сходу, не дав мне даже возможности поздороваться. «Привет, мамуля, что случилось?» «Мы виделись только вчера, и я, как и всегда, оставила им деньги на ближайший месяц». «Что случилось? Не нужно скупиться. Почему я должна себя ограничивать, если ты...» Началась старая песня, которую в последнее время мне приходилось слышать сотни раз. Дабы попытаться унять эмоции, зарождавшиеся внутри грудной клетки, я прикрыла глаза и прижала ладонь ко лбу. Растерла его. «Анна, ты меня слушаешь? Мне нужны деньги!» Начала она на крик переходить, злясь, что я ее игнорирую. «А мне нужно зарплату сотрудникам выплатить, рассчитаться с поставщиками», ответила ей спокойно. «Вот значит как? То есть я тут должна жизнь свою тратить, ухаживая за выжившим из ума стариком?» Я не помню, чтобы до этого момента когда-либо так быстро бешенство меня охватывало. «Мама, он твой отец. Твой отец. Тебе не стыдно? Так нельзя». Прикрыв рот рукой, я пыталась успокоиться. Тело подрагивало из-за гнева, кипевшего в венах. Я не представляла, как можно считать родного человека обузой. Всю свою жизнь он заботился о маме и о ее придурковатом муже, моем отце. А теперь, заболев, оказался ей не нужен. Это задевало за живое. Я всегда знала, что рано забеременев мной, она таки не смогла особой материнской любовью проникнуться к девочке, изменившей ее жизнь в лучшую сторону. Но дедушка – это совершенно иное. Без него уж точно ее жизнь не была бы такой радужной, какой была многие годы. Папа мой никогда звезд с неба не хватал. В юности он мнил себя натурой с тонкой душевной конструкцией. Желая стать известным актером, он уехал в Москву, оставив маму беременной на попечении дедушки и бабушки. Карьеры в кино не сложилось. Про театр и говорить нечего. Раздосадованным он вернулся в Новороссийск. А там они уже с мамой на пару сгенерировали великолепную мысль оставить меня старшему поколению и испытать судьбу еще раз. Только в этот раз на пару. У мамы из-за яркой внешности все же получилось сняться в нескольких более-менее значимых проектах. Папе этого было достаточно, чтобы припасть к бутылке. Спад в карьере мамы не вернул его к нормальному состоянию. Может показаться, что мнение о родителях у меня невысокое. Я просто так и не поняла, за что должна их уважать. Люблю ли? Определенно да. Нравятся ли они мне? Точно нет. Я помнила то время, когда она оставляла меня с размазанным папой, чтобы съездить на выходные в Милан. Не терпелось снять стресс. Когда она возвращалась, у родителей случалась очередная грандиозная ссора. Стресс снова появлялся. В таком замкнутом круге они жили всю жизнь, не желая отпускать друг друга. «Аня, переведи мне деньги». Немного спокойнее, продолжила она повторять. Глубокий вдох. «Настырность – второе имя моей мамы. Я хочу дедушку забрать». Вот я наконец-то огласила ту мысль, что давно вертелась на моем языке. «Что?» – взвизгнула мама. «Ты услышала меня прекрасно. Ты готова пожертвовать его здоровьем ради того, чтобы не помогать нам финансово? Здесь врачи в разы квалифицированнее, чем у вас в глуши». «Ну, конечно. У нас снова все к деньгам свелось. Кто бы сомневался. Договориться с мамой у нас так и не вышло». Идею освободить ее из домашнего заточения она восприняла в штыки. Мы договорились, что в ближайшие дни я приеду к ним в Подмосковье и обсудим все с глазу на глаз. Деньги, к слову, я ей все же перевела. Весь оставшийся день мне пришлось втягиваться в свое фальшивое веселое настроение. Уже давно я заметила, что сотрудники воодушевлялись моим хорошим настроением. Отдача заставляла меня чувствовать себя лучше. Когда я вернулась к себе в кабинет, уже был 22:00 вечера. В животе заурчало. Рассчитывать, что Настя приготовила нам ужин, не приходилось. Идя домой, я зашла в кафе и купила молоко и несколько кексов. С максимально слащавой улыбкой сестра меня на пороге встретила. «Какая ты молодец! А я пиццу заказала. Одну, правда, съела уже». Мелкая облизнулась. «Не в коня корм. Это про мою сестру». Хотя мне тоже грех было жаловаться на обмен веществ, но ей повезло больше. В нужных местах жирочек имелся. Приняв душ, я пошла на кухню и села напротив сестры. За ужином она, как обычно, без умолку трещала. Надеясь отвлечься, я внимательно ее слушала. Какое-то из ее видео набрало 1000 просмотров за пару часов, и мелкая восторженно рассказывала мне об этом. «А, подожди, к тебе какой-то мужчина приезжал. Сказал передать тебе это». Она резко поднялась на ноги и через несколько секунд вручила мне билет на самолет до Москвы. Меня начинало подташнивать от перелетов. Первая мысль была «Вадим», но я понимала, что это не так. Заглянув в телефон, я обнаружила сообщение от Смирнова. Он написал, что ждет с нетерпением нашей встречи. На душе заскребли кошки и даже нагадили. Встречаться с ним не хотелось, но выбора особого я не видела. На следующий день мне пришлось подниматься в 4 утра, чтобы успеть доехать до аэропорта к указанному в билете времени. Ненависть к Роману Сергеевичу возрастала. Билет в бизнес-классе не спас положение. Весь недолгий перелет я представляла различные гадости, которые могли его грешную душу постигнуть. Не сказать, что я отличалась изощренностью своих планов. Любая кара, постигшая этого говнюка, меня бы устроила. Водитель Смирнова встретил меня в аэропорту. Спустя 1.5 часа я уже имела честь лицезреть его рожу в одном из столичных ресторанов. Его превосходное настроение вызвало во мне волну раздражения. «Анна, ангел мой, я так рад тебя видеть», — сказал Смирнов, протягивая ко мне руки. Я отшатнулась. Мое лицо осталось непроницаемым. Делать вид, что он вызывал во мне положительные эмоции, я не собиралась. Роман Сергеевич опустился в широкое кресло, удобно откинувшись на его спинку. Пока его изучающий взгляд исследовал мое лицо, я рассматривала стены заведения, украшенные черно-синей мозаикой. Прикидывала, сколько придется заплатить маме, чтобы она позволила мне забрать дедушку. В следующее мгновение все вокруг пришло в движение. Подошедший официант скрылся из вида. Смирнов подскочил на ноги. Парни из его охраны подскочили к нашему столику и, самое главное, неизвестно откуда, словно из-под земли, надо мной навис Вадим. Зрелище было впечатляющее. Не припомню, чтобы мне приходилось видеть его настолько разгоряченным. Его поведение было сродни неожиданно начавшемуся извержению вулкана. «Какого черта ты тут делаешь?» – спросил он, низко ко мне наклонившись.